Матерь Агни-йоги. Устами своими чтут меня, сердце же их далеко от меня. Давно было сказано это, но как яро подходят эти слова к текущему времени. Сколько слов произносится при обращении к высшим духам, и как далеки сердца человеческие от тех, к кому обращены слова. Также и учитель не нуждается в словах, даже самых возвышенных, но нуждается в сердечном обращении, если кто хочет установить с ним контакт. Без такого обращения связь невозможна, ибо устои моста на обоих берегах, и слова ничто при сердце молчащем. И вообще, слов надо поменьше, люди очень много говорят. И чем больше говорят, тем меньше делают, так как энергия, нужная при делании, растрачивается в словах. Не может болтун быть хорошим работником, как не может дырявый паровой котел дать рабочий пар. Ученики должны понимать ценность молчаливой сдержанности.